الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение книги по акиде, то есть книжка называется «Аляму ас-суннати аль-маншура ли-и'тиqad ат-та'ифати ан-наджиати аль-мансура». Автор этой книги шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллаху та'аля. То есть шейх составил эту книжку в виде вопроса и ответа. Сначала он задает вопрос, и потом он говорит или он дает ответ для разъяснения этого вопроса. То есть мы сначала читаем на арабском языке, и потом переводим, или потом читаем перевод уже на русском языке. Хорошо. Мы сейчас будем читать, если кто-то у него есть арабский вариант, 51 вопрос по арабскому языку. По переводу это уже будет 48 вопрос по переводу. То есть книжка на русском, ее называют 200 вопросов по веру убеждению. 51 вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма хуа таухиду аль-асма и вассифат?» «Ма хуа таухиду аль-асма и вассифат?» Джаваб, то есть ответ: «Хуа аль-иману بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى ليس كمثله وهو السميع وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك فأنزل الله قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء باب جميل شتائم. Сорок шестой, да? 48. В чем смысл признания того, что лишь Аллах обладает определенными именами и атрибутами? Ответ. Это вера в те прекраснейшие имена и высочайшие атрибуты, посредством которых Аллах Всевышний сам охарактеризовал себя в своей книге, и с помощью которых охарактеризовал его его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И такое признание подразумевает собой употребление вышеупомянутых имен и атрибутов именно в том виде, в каком они встречаются в Куране и Сунне, и исключает вопрос о том, как еще можно понимать смысл этих имен. Иными словами, употреблять их следует так, как это сделал Аллах Всевышний, объединивший подтверждение самого факта существования этих имен и атрибутов с отрицанием допустимости любого их видоизменения, на что много раз указывается в Куране. Так, например, Всевышний сказал: «Он знает, что их ждет и что у них позади, и сами они об этом не знают». Также Аллах Всевышний сказал: «Нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий». Аллах Всевышний также сказал: «Не в силах взоры охватить Его, а Он постигает взоры, ведь Он проницательный и всеведающий». At-Tirmidhi приводит хадис, передаваемый со слов Убая бин Кааба, да будет доволен им Аллах, который сообщает, что однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, упомянул о богах многобожников, они сказали ему: «Скажи нам, от кого произошел твой Господь?» После чего Аллах Всевышний ниспослал аяты, в которых говорилось: «Скажи, Он Аллах один, Аллах вечный». Имеется в виду, что Он вечный в том смысле, что Он не рождал, не рождал Он и не был рожден. Поскольку любое рожденное существо неизбежно умрет, а любое смертное существо обязательно оставляет после себя наследника. И не было ему равных никто. Последними словами Аллаха Аллах указал на то, что не существует ничего не похожего на Него, ни равного Ему, ни подобного Ему. Давайте посмотрим этот вопрос и будем его разобрать. То есть шейх когда сказал: «Ма хуа тавхид аль-асма ва-сифат?» Что такое тавхид аль-асма ва-сифат? Вы помните, когда мы вам говорили, что шейх аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, он сказал, что раньше тавхид, то есть был разделен на два типа. Мы сейчас знаем, что тавхид разделяется на три типа, три вида. Значит, это тавхид ар-рубубия, тавхид ал-улухия и тавхид ал-асма ва-сифат. Так ли? Знаете это? Раньше тавхид он разделялся на два вида. То есть тавхид ал-касди валь-ибада, то есть это тавхид, касающийся поклонения, понятно? И тавхид ал-ма'рифа валь-итбат. И второй вид таухида, это уже он объединяет таухид ар-рубубия и таухид ар-асма ва-сифат. То есть раньше таухид ар-асма ва-сифат и таухид ар-рубубия, раньше они были объединены в одном виде. Понимаете меня? Но как сказал шейх Салих аль-Фаузан, дело в том, что потому что появились потом много течений среди мусульман, у них есть отклонение именно насчет имена Аллаха Азза ва Джаль и его атрибутов, поэтому ученые разделили, то есть тавхид аль-далили, то есть отделили тавхид аль-асма ва-сифат от тавхид ар-рубубия. Потому что мы когда, допустим, говорим Аллах Азза ва Джаль аль-халик, создатель, и здесь есть рубубия и есть асма ва-сифат. Так ли? Рубубия, потому что только он создает, и нет никого, кроме него, он может создавать. Так ли? Асма ва-сифат почему? Потому что Аль-Халик это исим. Какой сифат делаем? Или какой атрибут? То есть, что он может создавать. Поэтому, если заметили, тавхид аль-асма ва-сифат и рубубия, они вообще, то есть, взаимоотношения, то есть, или похожи друг на друга. Но ученые разделили, отделили тавхид аль-асма ва-сифат от рубубия, потому что возникли много течений. Сейчас, к сожалению, этих течений можно до сих пор видеть их следы. Допустим, появились течения, которые у них есть отклонение насчет тавхид аль-асма ва-сифат, как джахмия, допустим, джахмити, последователи аль-джахм ибн Сафуан и аль-Джад ибн Дирхам. Есть появились аль-Мутазила, последователи Уасиль ибн Ата, появились аль-Ашаира. Они сначала, то есть это الإمام أبو الحسن الأشعري أونس نشر بدون ملة منهج أبتون أون بكايلسا فيلس الماتريدية فنياتنا دا فسلتة أبو منصور الماتريدي فيلس القدرية في الجبرية فني ما يتم يعتش أيتي لودي أوني خيست أتكلميني نشوت توحيد الأسماء والصفات أيتي موجوني بس دليل نو نادا أتميت شتو شاس появилась новая мода называть четвертый вид тавхида, тавхид аль-хакимия. Наверное, вы слышали об этом. Сейчас эти люди, которые они любят такфир сделать и любят так, они взяли это от Саид Кутба. То есть Саид Кутб, он сделал, что задача посланников и всех пророков рассказывать или побуждать людей к тавхид аль-хакимия. Кто скажет нам, что значит тавхид аль-хакимия? Тавхид аль-Хаким еще значит? Это значит, надо признавать, что власть принадлежит только Аллаху. То есть только Аллах хаким. Вы меня понимаете? То есть только Аллах Аззаваджаль является правителем или предводителем. Понимаете меня? То есть это новый законодатель. То есть это тавхид, Саид Кутуб, он сам придумал его. И как ученые сказали, Леджна Дайм аль-Ифта, что они не знают такого тавхида. И как шейх Раби и другие ученые сказали, тавхид аль-Хакимия, то есть что власть принадлежит только Аллаху. И здесь входит и в тавхид аль-Рубубия, и в тавхид аль-Улухия. Понимаете меня? То есть тавхид аль-Хакимия, который они придумали, и это бид'а, как ученые аль-Сунна аль-Джамаа сказали, он входит и в тавхид аль-Рубубия, и в тавхид аль-Улухия. Короче, тавхид аль-Асма ва-Сифат, что это означает? Это значит, надо верить в то, что Аллах Азза ва Джалла себя описывал в Коране. Или как его пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он его описывал. Достоверный сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня, что значит тавхид аль-Улухия, а тавхид аль-Асма ва-Сифат? Это значит, надо верить в том, что как Аллах Азза ва Джалла себя описывал в Коране, и как описывал его наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в достоверной сунне его. Понимаете меня? Без кайфа. Сейчас мы посмотрим, то есть без та'тила, без отрицания, без такифа, то есть дать или то есть спросить кайф, как это может представить, без тахрифа, то есть без искажения, и без тамфиля, без уподобления форме. Это четыре момента, на них надо обратить внимание. Шейх аль-Ислам Тайми рахимахуллах, он об этом упомянул в аль-Акида аль-Васития. То есть мы должны верить в том, что Аллах Азза ва Джалла себя описывал или охарактеризовал в Коране. И как наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям охарактеризовал или описывал Аллаха Азза ва Джалла без четырех вещей. Вспомните это. Без та'тила, отрицания, без тахрифа, искажения, без такифа, спросить как или кайф, и без тамфиля. Вот это четыре момента, на них надо обратить внимание. Почему? Потому что, как мы сказали, эти течения, которые сейчас появились, у них есть отклонение по этому вопросу. То есть любое, мы раньше дали вам пример, то есть насчет милости или милосердия, ар-рахма. То есть мы должны верить, что Аллах Азза ва Джалла обладает таким атрибутом. Без та'тила, без отрицания. Почему мы говорим без отрицания? Потому что джахмити, они отрицают, что Аллах Азза ва Джалла милостивый, милосердный. То есть доказательство, что Аллах Азза ва Джалла милостивый, милосердный, в Коране их больше, чем 300. Если не дойдет до 500 далилов, где сказано, что Аллах Азза ва Джалла есть такое качество, ар-рахма, милосердие. Но джахмити отрицают, что Аллах Азза ва Джалла милостивый или милосердный. Поэтому ученые их обвиняют в куфре. То есть без та'тила, без отрицания, без такифа, нельзя спросить, как может быть милосердие у Аллаха. Понимаете меня? Потому что Аллах Азза ва Джалла это не творение. Мы не можем представить себе, как это может происходить. То есть без такифа, нельзя спросить кайфа. Или как? Без тахрифа, искажения. Нельзя сказать, что милосердие означает оказание поддержки или дать благословение. Ясно вам? То есть некоторые люди, они искажают. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, что он милостивый, милосердный. Они говорят, и здесь имеется в виду, что он то есть оказывает поддержку своего народа и так далее. Нет. Милосердие, понимаем милосердие, как оно есть. И без тамфиля, то есть нельзя сказать милосердие у Аллаха, как наше милосердие. Понимаете меня? Другой момент, и как ученые говорят, то есть имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты, их надо понять как, то есть на арабском, как это приходит в голову. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, что он могущественный, Аллах Азза ва Джалла говорит, что он милосердный, мы должны верить в это, без никаких тауила или без никаких искажений смысл этих именов или атрибутов. Вы меня понимаете? То есть мы верим, что Аллах Азза ва Джалла, у него есть его атрибуты, его имена и его атрибуты, их можно понять, но как представить или как можно о них или как можно их представить, мы не можем. Вы меня поняли? Понятно вам? То есть понимаем, что Аллах Азза ва Джалла, он имеют эти атрибуты и эти имена. Но как они могут себя представить, мы не можем, потому что Аллах Азза ва Джалла нам об этом не дал. И кроме того, как ученые говорят, то есть нельзя описывать Аллах Азза ва Джалла или охарактеризовать его в том, что он о себе это не говорил. То есть некоторые люди, они приписывают Аллах Азза ва Джалла имя, допустим, Саттар. Понимаете меня, да? Саттар и Ма'буд приписывают Аллах Азза ва Джалла имена, которые он себе это не говорит. Поэтому это так неправильно. И нельзя об этом то есть придумать или дать Аллах Азза ва Джалла качество, которое он себе не говорит. Другой разговор сообщит. Понятно? То есть ихбар, что Аллах Азза ва Джалла, он имеет такое такое качество и такой атрибут можно. Допустим, сказать, что у Аллаха Азза ва Джалла есть существование. Понимаете меня? То есть мы делаем ихбар. Аллах Азза ва Джалла имеет существование, которое отличается от существования людей. Ясно вам это? Алло. Хорошо. Алло. Ассаламу алейкум. Пожалуйста, алейкум ассалам. Надо сейчас микрофон выключить. После урока вопросы можно задавать. Аллах Азза ва Джалла, то есть почему мы не имеем права или нельзя представить или думать, то есть представить о именах Аллаха Азза ва Джалла и его атрибутах? Потому что Аллах сам сказал: «Я'ламу ма байна айдихим ва ма хальфахум ва ла йухитуна бихи илма». То есть он, Аллах Азза ва Джалла, знает то, что их ждет. И то, что у них позади. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла знает, что их ждет и что у них позади. А сами они, имеется в виду люди, не знают о нем. Не знают, то есть не могут сделать драк о нем. Ясно вам, иншаллах? То есть шейх ибн Усеймин дал очень хороший пример. Он сказал, Аллах Азза ва Джалла нам рассказывал о рае и какое там блаженство, которое будет в раю. Понимаете меня? И что ждет верующих людей в раю и так далее. Но все равно человек он не может представить. Понятно вам? То есть это одно из творений Аллаха Азза ва Джалла, он нам рассказывал, что там будет и как оно себя представляет, но все равно мы не можем своим разумом или своей логикой даже иметь хотя бы представление. Если сейчас творение, одно из творений Аллаха Азза ва Джалла, мы не можем представить, как оно выглядит или как оно собой представляет. Как мы сможем это сделать по отношению к Аллаху Азза ва Джалла? И есть один момент, то есть я хотел вам это его прочитать. Значит, это Тавхид Асма ва Сифат. Давай мы еще раз прочитаем. То есть шейх сказал: «Ва имраруха кама джаат била кайф, кама джамаа Аллаху Та'ала байна ифбатиха ва нафи ат-такйифи анха фи китабихи фи гайри мауди». Давай мы читаем. Там то есть такое признание. Прочитай, пожалуйста, там где-то. такое признание? Еще раз. Сейчас. А что написано? И такое признание подразумевает собой употребление. И такое признание подразумевает собой употребление вышеупомянутых имен и атрибутов именно в том виде, в каком они встречаются в Коране и Сунне, и исключает вопросы о том, как еще можно понимать смысл этих имен. Еще раз. И такое признание подразумевает собой употребление вышеупомянутых имен и атрибутов именно в том виде, в каком они встречаются в Коране и Сунне, и исключает вопрос о том, как еще можно понимать смысл этих имен. Да, вообще. Сейчас. И здесь есть одно замечание, которое я хочу сказать. То есть, там сказано, и такое признание подразумевает собой употребление вышеупомянутых имен и атрибутов именно в том виде, в каком они встречаются в Коране и Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Исключить вопросы о том, как еще можно понимать смысл этих имен. Это неправильно. То есть мы не говорим, что мы не понимаем. И здесь насчет перевода, здесь надо быть немножко осторожным. То есть нельзя сказать, что мы не понимаем, что значит имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты. Поняли меня? Надо сказать, мы понимаем, но как они сами себя представляют именно его атрибуты и так далее. Мы не можем это знать. Поняли меня? Понятно вам? Вот это значит, этот момент вы обратите внимание. Нельзя сказать, что мы не можем понять смысл этих имен. Нельзя это слова, это убеждение у муфаввида. Есть такое заблудшее течение, их называют муфаввида. Муфаввида, что они говорят? То есть, если муътазила и ашаира, они искажают смысл атрибутов. Допустим, говорит Аллах Азза ва Джалла, говорит в Коране, что он истава. Вознесся. Они говорят, нет, он властвовал или он захватил. Ясно вам? А муфаввида, что они говорят? Они говорят, да, Аллах Азза ва Джалла, он истава, вознесся, но мы не понимаем, что значит истава. Поняли меня? И шейх Ислам Тайми рахимахуллах сказал, эти муфаввида, они худи, сами наихудшие виды превентивных нововведения. Вы меня понимаете? Понятно вам, иншаллах, насчет этот момент? То есть муфаввида, они признают атрибуты, говорят, да, Аллах Азза ва Джал, он, у него, допустим, есть две руки. Но мы не понимаем, что значит рука. Они говорят, да, мы понимаем, что Аллах Азза ва Джал спускается на небо в последний час ночи. Но мы не понимаем, что значит он спускается. Это тавхид, это валиаду билля, как сказал Ибн Тайми рахимахуллах, это эти люди наихудший вид превентивных нововведений. Поэтому мы говорим, нет. Ахли сунна валь джамаа говорят, имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты, мы их понимаем. Потому что Аллах Азза ва Джалла спускал Коран на арабском языке, на понятном языке. Понятно? Но как их представить, мы не можем знать. Ясно вам еще? Ясно вам? Поэтому здесь, когда сказано, что исключить вопросы о том, что как еще можно понимать смысл этих имен, это неправильно. Надо сказать, исключить вопросы о том, как еще можно или как можно представить этих имен и об этих атрибутах. Люди, вы меня понимаете, иншаллах, понятно вам? Чтобы вы на это обратили внимание и справляйте, пожалуйста, то, что там у вас нет. Потому что наши праведные предшественники, что они говорят? Они говорят «Амирруха биля кейф кама джаат». Что значит «Амирруха биля кейф кама джаат»? То значит, надо их так говорить, или надо их так принять, как они были упомянуты в Коране и в Сунне, «Биля кейф и нельзя спросить кейф, нельзя спросить как. То есть Аллах сказал в Коране, что Он, допустим, создал Адама по его рукам. Мы это верим, как это было в Коране сказано, и понимаем, что значит руки. Понятно? Но мы не можем это представить. Те муфауда, которые говорят, что мы это признаем, но мы не понимаем, это уже забудьте люди, иншаллах, я думаю, что вы меня поняли, иншаллах. Ахи ибн Рушд, как это будет по-русски правильно? Амируха кама джаат биля кайф. Амируха кама джаат биля кайф. Если сможешь, пожалуйста, пиши нам, чтобы браты поняли, как это будет правильно на русском. Хорошо, это значит, имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты, как ученые сказали, они были сказаны в Коране и в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы понимаем значение этих слов, но мы не можем представить, как они могут быть, потому что Аллах Азза ва Джалла, Он об этом нам и сказал, и нам не дано. Нам не дано знать об этом. То есть это момент, на него надо обратить внимание. Если помните, мы раньше вам дали принцип, то есть когда говорили насчет истива, что любое качество, любой атрибут у Аллаха Азза ва Джалла, если человек, он услышит об этом, и он не может понять, как это может представить себе, или он вообще не понял это, он сразу должен вспоминать, что Аллах Азза ва Джалла в Коране сказал, «Лайса ка мислихи шай, ва хуа самиу аль-басир». Нет ничего подобного ему, и он всеслышащий, всевидящий. То есть ученые сказали, эта ая, первая часть этой аи, «Лайса ка мислихи шай», нет ничего подобного ему, в первой части аи, опровержение мушаббиха. Мушаббиха – это те люди, которые они говорят атрибуты Аллаха, как наши атрибуты. Валяйаду биллях. Появились такие люди раньше, их называют мушаббиха. Они говорят наши или атрибуты Аллаха. Или, то есть он говорит, один из них, он может сказать, рука у Аллаха, как наша рука. Валяйаду биллях куфур. То есть Аллах когда сказал «Лайся ка мислихи шей» и здесь опровержение мушаббиха, которые уподобляют атрибут Аллаха Азза ва Джалла с атрибутами людей. И «Ва хуа самиу аль-басир» он сказал, это здесь опровержение джахмитов, те, которые отрицают имена Аллаха Азза ва Джалла. То есть Аллах сказал им «Он самиу басир», он все слышащий, все видящий, но одновременно нет ничего подобного ему. Поняли меня? Аллах, допустим, в Коране сказал, что у него есть две руки. То есть мы говорим, у него есть две руки, и лейса ка мислихи шай, и нет ничего подобного ему. Аллах Азза ва Джал, он вознесся на трон, то есть говорим об этом, и лейса ка мислихи шай, и нет ничего подобного ему. Вы, иншаллах, на это обратите внимание. И хадис, который шейх, он его привел, который передал имам Тирмиди, что Убей ибн Каб сказал, что многобожники подошли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и они сказали ему, что инсиб ляна раббак, то есть дай нам, скажи нам, от кого произошел твой Господь. Этот хадис он не достоверный, как об этом шейх Аль-Бани рахимахуллах сказал, поэтому мы не будем его разъяснить или о нем так говорить, потому что он недостоверный. Но его смысл правильный. Его смысл правильный. И Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Аль-Ихлас, «Валям якун ляху куфуан ахад». И нет ничего равного ему. «Валям якун ляху куфуан ахад». Кто даст нам, в какой ае в Коране все виды таухида упоминаются? Вопрос на зацепку. Кто нам даст, в какой ае в Коране упоминаются три вида таухида? Мы об этом раньше говорили. Зацепку, да, зацепку, да. Хорошо. Хорошо. Нет, не фатих, нет, не ихлас. Хорошо, то есть мы сказали это в какой ай? В какой ай, да? Это в суре Марьям. Марьям, 19-я сура. А какая ая? 65-я. Так ли? И некоторые ученые говорят то же самое в суре Юнус. Сура Юнус, 10-я сура, ая номер 5. То же самое там есть. Ая, и где там упоминаются все виды таухида. Хорошо, то значит их насчет первый вопрос. Следующий вопрос. 52-й. То есть по арабскому варианту. Шейх сказал, ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو في الصحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث دواب جميل شتائم Какие указания на прекраснейшие имена Аллаха имеются в Коране и Сунне? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Есть у Аллаха прекраснейшие имена, так обращайтесь же к Нему по этим именам и оставьте отклоняющихся в том, что касается Его имен». Аллах Всевышний также сказал: «Скажи, взывайте к Аллаху или взывайте к Милостивому, как бы ни взывали вы, у Него прекраснейшие имена». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах, нет Бога кроме Него, и у Него прекраснейшие имена». В качестве примера можно было бы привести другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал: «Поистине, есть у Аллаха 99 имен, а тот, кто станет перечислять их, войдет в рай». Сообщается также, что, взывая к Аллаху, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, заклинаю Тебя каждым именем Твоим, которым назвал ты себя сам, или которое ниспослал ты в своей книге, или которое открыл ты кому-либо из созданий своих, или которое остается известным лишь тебе, знающему сокрытое, сделать Коран весной моего сердца». Шейх Галдалили из Корана. Галдалили из Корана. Сын пророка, что далил насчет утверждения обладания Аллаха Азза ва Джалла прекрасными именами и атрибутами. Аллах сказал: «Валиллахи аль-асмаул хусна фад'уху биха». Есть у Аллаха прекраснейшие имена. «Фад'уху биха», так обращайтесь же к Нему по этим именам. Понятно? «Вадару ладзина лухидуна фи асмаи», и оставьте отклоняющихся в том, что касается его имен. То есть Аллах Азза ва Джалла в этом аяте говорит нам, что у него есть прекрасные имена, поэтому надо стараться, чтобы делать дуа Аллаху Азза ва Джалла посредством этим именам. То есть ты говоришь, ты, допустим, ты хочешь, чтобы Аллах Азза ва Джалла тебя спас от какой-то беды. Ты говоришь: «О Аллах, Азза ва Джаль, я верю, что ты всемогущий, я верю, что ты Аль-Азиз, Аль-Джаббар, Аль-Кахар, то есть спаси меня или помоги мне, то есть выйти из этого затруднения». Человек, допустим, он какой-то грех сделал, пусть он обращается к Аллаху, Азза ва Джаль, говорит: «О Аллах, я тебя спрашиваю, потому что ты Аль-Тавваб, Аль-Гафур, Аль-Гафар», то есть тип, который принимает, то есть потому что ты, Аллах, принимаешь покаяние и так далее, то есть просишь у Аллаха Азза ва Джалла по его именам. Он любит это, потому что он в Коране приказал «фад'уху биха», то есть так обращайтесь же к нему по этим именам. Аллах Аз-Джаль нам приказывает, это говорит нам о том, что Аллах Аз-Джаль любит такое. Понятно? И потом Аллах сказал, قُلْ دُعُ اللَّهَ أَوْ دُعُ الرَّحْمَانَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Скажи, вызывайте к Аллаху или вызывайте к милостивому, как бы ни называли бы. То есть, как бы ни взывали ли вы, у него прекрасные имена, или как Аллах в этом. То есть, как вы сейчас читали от русского перевода. И если считать, то есть, что Аллах Азза ва Джалла, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, у него есть 99 имен, ман ахсаха, то есть, кто будет причислить их, он в рай войдет. Ахсаха, некоторые ученые сказали, то есть, не только надо их причислять и понимать, и поклоняться Аллаху Азза ва Джалла по этим именам. Говорит, что он Аль-Халик. Берешь такое имя, то есть создатель, признаешь, что Аллах Аз-Джаль создатель, и он создал Вселенную и так далее. То есть и поклоняешься Аллах Аз-Джаль по этому имену. То же самое, ты знаешь, что Аллах Аз-Джаль, он прощающий. Берешь это, размышляешь над этим и поклоняешься Аллах Аз-Джаль посредством этого имени и так далее. Человек, если он эти имена будет с ними так сделать, с этой 99, тогда он, иншаллах, в рай попадет. И как вы знаете, и как ученые сказали, что имена Аллаха Азза ва Джалла, их больше, чем 99. Потому что сам пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в хадисе, который вы его сейчас слышали, Аллахумма асалюка бикулли исмин хуа лак. О Аллах, заклинаю тебя каждым именем твоим, которым назвал ты себя, тебя сам, или которого не спасла ты свои книги. Понятно? Или который открыл ты кому-либо из создания своих. Или которая остается, или которая остается известным лишь тебе. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, или которая остается известным лишь тебе, это говорит о том, что у Аллаха Азза ва Джалла есть много имен. Но мы не знаем их. Только Он их знает. Понятно вам? Поэтому их, его имена больше, чем 99. Как об этом ученые, рахимахуллах, они об этом говорили. Давайте дальше посмотрим. Шейх сказал, ма мифалю асма аль-хусна мин аль-Куран. Аль-джаваб, мифлю каулихи та'аля, инна Аллаха кана алиян кабира, إن الله كان لطيفا خبيرا إنه كان عليما قديرا إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان غفورا رحيما إنه بهم رؤوف رحيم والله غني حليم إنه حميد مجيد إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي قريب مجيب إن الله كان عليكم رقيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا وكان الله على كل شيء مقيتا أنه على كل شيء شهيد إنه بكل شيء محيط وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات. دباب جميل شتاين микрофон выключите, пожалуйста. Раз. Надо микрофон выключить, а то мешаете всем людям остальным. Какие прекраснейшие имена упоминаются в Коране? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах Высокий и Великий». Аллах также сказал: «Поистине Аллах Проницательный и Всеведущий». Аллах Всевышний также сказал: «Ведь Он знающий, могущественный. Поистине Аллах слышащий, видящий. Поистине Аллах всемогущий, мудрый. Поистине Аллах прощающий, милосердный. Поистине по отношению к ним Он сострадательный и милосердный. А Аллах богатый, кроткий. Поистине Он хвалимый, славный. Поистине Господь мой, хранитель всего. Поистине Аллах наблюдающий за вами». Аллах Всевышний также сказал: «И достаточно Аллаха как попечителя, и достаточно Аллаха как считающего. Поистине Аллах для всего является питающим. Господь твой – свидетель всему. Аллах – нет Бога, кроме Него, живого, вечносущего. Он первый и последний, побеждающий и скрытый, и Он обо всем знает». Аллах Всевышний также сказал: «Он, у которого нет иного Бога, знающий сокровенное и явное. Он милостивый и милосердный. Он Аллах, помимо которого нет иного Бога, властелин, пресвятой, мирный, верный, управляющий, всемогущий, могущественный, превосходящий. Слава Аллаху, Он выше того, чему они поклоняются наряду с Ним. Он Аллах, Творец, Создатель, придающий форму. Есть у Него прекраснейшие имена». Можно было бы привести в пример и другие аяты. То есть, я думаю, здесь нет ничего, то есть здесь можно объяснить. Шейх рахимахуллах перечислил далили из Корана, которые утверждают, что Аллах Азза ва Джалла есть прекрасные имена. Поэтому, я думаю, здесь нет ничего трудного, или чтобы что-то не понять. Поэтому давайте дальше идем. Шейх сказал, 54-й вопрос по арабскому варианту: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكي. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث. وغير ذلك كثير. تعالوا جميل جتائم. Какие прекраснейшие имена упоминаются в Сунне? Ответ. Сообщается, что, взывая к Аллаху, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, великого, кроткого, нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа великого престола, нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Господа небес и Господа земли и Господа благородного престола». Сообщается также, что взывая к Аллаху Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «О Создатель небес, о обладатель величия и почитаемый, о живой, о вечно сущий». С именем Аллаха, с именем которого не принесет вины на небе, Он слышащий, знающий. Сообщается также, что взывая к Аллаху Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О Аллах, знающий, сокровенное и явное, Творец небес и земли, Господь и Владыка всего». Сообщается также, что, взывая к Аллаху, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О Аллах, Господь небес, Господь семи небес и земли, Господь ядра, ниспославший Тору, Евангелие и Коран, прибегаю к Тебе от зла всякого носителя зла, ибо Он подвластен Тебе. Ты первый, и не было ничего до Тебя, и не будет ничего после Тебя, и Ты побеждающий, и нет ничего выше Тебя, и Ты скрытый, и нет ничего за Тобой». Сообщается также, что, взывая к Аллаху, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям: «Хвала Тебе, Ты ведающий делами небес, земли и их обитателей». Сообщается также, что, взывая к Аллаху, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О Аллах, по небе, ибо я свидетельствую, что Ты Аллах, помимо которого нет иного, не был рожден, и не был Ему равным никто». Сообщается также, что, взывая к Аллаху, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О отвращающие сердца». И можно было бы привести много других подобных примеров. Давайте посмотрим сейчас насчет хадиса по сунне, но можно здесь немножко остановиться. То есть хадис, который шейх впервые, он его причислил. То есть ла илаха илля Аллах аль-азим аль-халим, ла илаха илля Аллах раббу аль-арш аль-азим, ла илаха илля Аллах раббу ас-самават ва раббу аль-ард ва раббу аль-арш аль-карим. Этот дуа или эти слова, когда их обычно говорят? Если у кого-то есть крепость мусульманина, и он постоянно ее читает, он сможет отвечать на этот вопрос. «Ла илаха илля Аллах аль-азим аль-халим, ла илаха илля Аллах раббу аль-арш аль-азим, ла илаха илля Аллах раббу ас-самават, ва раббу аль-ард ва раббу аль-арш аль-карим». Прискорби, правильно, да, ахсент. То есть, если человек он попал в беду, или скорб, или в печаль, то есть он говорит это дуа. Ахсент, ахи, джазакаллах хир. То есть, сам из дуа, который шейх, рахимаху Аллах, он привел то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Бисмиллах, аллази ла дуру ма исмуху шайй фил арди ва ла фис самаа, ва хуа самии алим». С имени Аллаха, с имени которого не приносит вред нечто ни на земле и ни на небе. Это, как вы знаете, если человек он его скажет утром, Аллах азза ва джалла, иншааллах, он его защищает от любой беды. Понятно? То есть его надо сказать три раза. Этот хадис, человек, если он его скажет, то есть три раза утром, как в достоверном хадисе, будет защищать того, что приносит ему вред. Вы нас слышали, некоторые из них: «Биани ашхаду аннака анта Аллаху, аллази ла илаха илля ант, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». Да, этот хадис, как об этом шейх аль-Албани рахимахуллах сказал, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда однажды он пришел мимо, услышал, что Аллах делает, он говорит эти слова: «Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анта Аллах». То есть: «О Аллах, поистине я обращаюсь, свидетельствую, что Ты Аллах, у которого нет иного божества, кроме Тебя, вечного, который не рождал, понятно, и не был рожден, и не был ему равным никто». То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда услышал этот хадис, этот дуа от его сподвижника, он сказал сподвижнику: «Воистину, ты попросил Аллах Азза ва Джалла ему имену, или имена, то есть алисм аль-азам, самое возвышенное имя Аллаха Азза ва Джаль, посредством которого, если его раб его спросит, он ему даст, или он ему ответит на его мольбу. Понятно? То есть он сказал ему, ты попросил Аллах Азза ва Джаль посредством Аль-Исм Аль-Азама. То есть у Аллаха Азза ва Джаль есть одно имя. То есть человек, если он попросит Аллах Азза ва Джаль посредством этого имени, понятно? Аллах Азза ва Джаль сразу примет его дуа и сразу примет его просьбу. Понятно вам? Поэтому, то есть это дуа, вы то же самое старайтесь, и вы то же самое говорите. Потому что в этом дуа или в этой просьбе была включена, то есть, Исм Аллах Аль-Азам. То есть, величайшее имя у Аллаха Азза ва Джаль. Мы, иншаллах, на следующем уроке, иншаллах, продолжим с вами и шейхом, рахмахуллах. По воскресеньям, как вы знаете, есть две темы. Первая по акиде, и вторая по этике и нравственности. Сегодня поговорим, иншаллах, о дурном или о двух дурных каст. То есть на арабском их называют аль-гиба ва-намима. То есть это как будет по-русски? Аль-гиба это хула и сплетни, да? То есть аль-гиба ва-намима. Давай его джамай откроем. Откроем, то есть 127 страница. То есть говорим про хулу и сплетни, сильно распространены среди мужчин и среди женщин. И, конечно, эстетика или люди, которые они, субханаллах, защищены, или они не попадают, потому что здесь надо язык удерживать постоянно. Открыли, Абу-Джамиль? Да, сейчас. Давай читаем. Хула и распространение. Хула есть такое упоминание человека о брате его, которое бы тому не понравилось. Знание о его физических качествах, его религии, его нраве, имуществе, родителях, детях, жене, слуге, одежде, равно как и обо всем другом, что имеет к нему отношение. Аллах Всевышний сказал Абу Хурайре, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, известно ли вам, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если отзовешься ты о брате своем так, что это не понравилось бы ему, это будет хулой. Его спросили, скажи, а если присущий брату моему, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ему присуще то, о чем ты скажешь, значит, ты злословишь о нем. А если он не таков, значит, возводишь на него... Что же касается сплетен, то это передача слов... Абу-Джамиль, пожалуйста, открой «Сады праведных». Глава, где там... запрещение 255 глава. Алхамдулиллях Раббил Аламин. Саллату вассалам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин ва мустана би суннати ва ихтафа атараху иля йаумиддини ва баъд. То есть одно из дурных качеств, которое, к сожалению, распространяется среди мусульман, и можно даже видеть, что это качество, то есть распространяется не только среди грешников, и можно найти, что оно распространено среди некоторых верующих людей. То есть это аль-гиба, то есть это хула. И аль-гиба, то есть взято, то есть на арабском, то есть ее называют гиба, это слово гияб, отсутствие. Понятно? Называется гиба, потому что то есть от слова гиб или гияб, отсутствие. И любой из нас должен знать определение гиби или определение хули. Как вы слышали, то есть что некоторые люди, они из-за их джахля или из-за потакания желанием, они могут говорить или рассказывать о своих братьях или о своих сестрах то, что им принадлежит. И они думают, что это не хула. Это неправильно. То есть вы сами слышали, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал своим сподвижникам: «Атадрунам, известно ли вам, что такое риба?» «Калу Аллаху ва Расулюху а'лам». Сподвижники сказали: «Аллах и его посланник, они больше знают или лучше знают». «Кал», он сказал: «Викрука ахака бима якрах». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Если ты говоришь, или если ты отозвешься о брате своем так, что это не понравилось бы ему, то ты сделал рибу». То есть, когда ты говоришь о своем брате то, что ему не нравится. Это определение риби или хули. Понятно? Некоторые люди думают, что хула – это когда ты приписываешь ему то, что он, допустим, ты говоришь, что он жадный. А на самом деле он не жадный, он щедрый. Многие люди думают, что это риба. Но это не риба, это бухтан на арабском называется. То есть риба, когда ты говоришь о своем брате то, что ему не нравится. Допустим, он, у него есть большой живот. То есть мы говорим на арабском, у него есть холодильник. Понятно? То есть имеется в виду, что у него есть большой живот. Ну, то есть он здоровый. То есть такой человек есть. Понятно? Если ты знаешь, что ему не нравится так говорить, то, что у него есть большой живот, или он толстый, или он слишком худой, или он лысый, допустим, или он ленивый, или он много спит. Понятно? Если ты говоришь, если ты знаешь, что это ему не нравится, ты уже совершил рибу. Понимаете меня? Поэтому то есть риба, это когда человек, он говорит о своем брате то, что ему не нравится. Это называется риба. Хотя ты говоришь истину. То есть ты сказал, он лысый, допустим. Он на самом деле лысый. И ты сказал, допустим, он бедный. А на самом деле он бедный, допустим. Или ты сказал, что он слишком худой, или он жадный. А на самом деле он жадный. Это ему не нравится, то значит, его и бы сделал. А если брату моему и ему не присуще этого, то есть ты сказал, что он жадный, а на самом деле не жадный, это уже называется бухтан. Понимаете меня? Это уже называется бухтан. Ясно вам, иншалла? Бухтан – это то, что когда приписываешь своему брату или своей сестре то, что ему не принадлежит. Поэтому это риба. Вы, иншалла, на это обратите и внимание. Доказательства из Корана и Сунны о запрете рибы, их очень много. И ученые объяснили, что риба является большим грехом. И не только это. Риба или совершение рибы, хули, это одна из причин, одна из причин, которая приводит к тому, что человек, он будет достоин наказания в могиле. Вы знаете, что в могиле человек, он там из-за некоторых грехов, он будет наказан. Допустим, как неверие, как лицемерие. Один из грехов, за который он будет наказан в могиле, это аль-риба. Это хули. Говорим о том, что Аллах Азза ва Джал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. И Пророк сказал нам о том, что там есть, или человек, совершающий рибу, за это будет наказан в жизни после смерти. Это говорит нам о том, что риба является большим грехом. И Аллах Азза ва Джал в Коране, чтобы показать людям, как такой грех, он страшный, и как этот грех, он вообще не страшный грех и плохой грех, Аллах Азза ва Джал сказал очень, субхан Аллах, такие слова. Аллах сказал в суре Худжурат, комнате, то есть. Аллах сказал: «Валя ягтаб ба'дукум ба'да». И не злословьте друг о друге. А юхиббу ахадукум ан якуля лахма ахихи мейтан факарихтиму. Разве хоть кто-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата. Понимаете меня? Представьте себе, у тебя есть твой брат, и он умер, и ты кушаешь его мясо. Бывает такое? Кто-то из нас может такое сделать? То есть он умер, и надо его, то есть его уважать, надо побыстрее, то есть, чтобы его хранить. Но Аллах Азза ва Джалла, чтобы сдать людям, как этот грех, он страшный, он сказал, тот, который засловит его братья и так далее, он подобен тот, который кушает или ест мясо своего покойного брата. Субханаллах. Посмотрите, как это, какое отвращение и какое, то есть, страшность, какая страшность этого греха. Поэтому Аллах сказал, факрихтиму, вы чувствуете отвращение к этому. Понятно? Поэтому Аллах в конце сказал, ваттаку Аллах, и бойтесь Аллаха, инна Аллаха таваббу рахим, воистину Аллаха, принимающий покаяние и милосердный. То есть Аллах сказал, бойтесь Аллаха. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И помните, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в судный день придет человек, у него есть награды, хорошие деяния, каджибали Тухама. Если кто-то из вас поехал в Саудию, и он увидит Джибаль Тухама, они очень большие горы. Понятно? Джибаль Тухама — это горы в Саудии. Если кто-то, иншаллах, поедет туда, он увидит их, они очень высокие, большие горы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, человек придет в судный день, у него награды и у него хорошие дела, как горы Тухами. Понимаете меня? То есть они очень большие. Они очень большие. Но в судный день, пророк сказал, он скорбил этого, ударил второго, убил третьего, взял деньги от четвертого и так далее. Каждый человек будет взять от его награды. Каждый человек. В конце концов, эти награды, которые они будут как гори, заканчиваются. И еще он не будет рассчитаться, он еще не рассчитался с людьми. Тогда эти люди дают ему из его, из их грехов, и тогда в конце концов он попадет. Представьте себе, человек, у него награды как гори, пост держал, хадж сделал, может быть, джихад сделал, садака дал, молитву сделал постоянно, но за секунды он их потерял. Почему? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман ядману ли ма байна лихьяйхи ва фахидейх, адман лаху джанна». Тот, который дает мне гарантию, что он будет сохранить ма байна лихьяйхи, то, что между челюстями его, имеется в виду язык. Понятно? «Ман ядману ли ма байна лихьяйхи». Тот, который мне даст гарантию, что он будет сохранить то, что между челюстями. Понятно? «Вама байна фахидей». И дает мне гарантию, что он будет сохранить то, что между его бедрами. Имеется в виду половой член. Понятно? Кто даст мне гарантию, что он сохраняет эти два органа, Бог сказал, «Адману лахуль джанна». Я дам ему гарантию, чтобы он в рай попадет. Но, к сожалению, больше всего грехов людей от этих двух органов. Так ли? Понятно, что руки, ноги, глаза и так далее. Но, к сожалению, больше всего грехов людей от этих двух органов. Поэтому, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто даст мне гарантию, что он будет сохранить эти два органа, тогда я ему дам гарантию, чтобы он в рай попадет. И мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не обманывает. То есть, если он скажет, я дам ему гарантию, то значит, этот человек 100% в рай попадет. Если он будет сохранить его, то есть, эти два органа у него, если он будет то же самое соблюдать законы пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Поэтому, иншаллах, на это обращайте, то есть, и внимание. И Аллах Азза ва Джалла, как вы сейчас слышали, что риба, то есть, когда ты говоришь о своем брате, то, что ему не нравится. Как он одевает, как он кушает, как он пишет, как он спит, как он ходит, понятно, как он выглядит, понятно, или как он, допустим, живет, или какие у него какие у него есть качества и так далее. Слышно вам? Хорошо. Хорошо. То есть рыба уже поняли, что значит рыба. И как мы сейчас, иншаллах, посмотрим попозже, что бывают исключения насчет рыбы. Но кроме этого, я хотел бы вам то есть сказать, что человек, ему не разрешается рыбу сделать. Понятно? Но и одновременно ему не разрешается слушать рыбу. Ясно вам? То есть некоторые люди, они хитрые, что они говорят? То есть он сидит и слушает, кто-то говорит о его брате. Понятно? О его брате. То есть ты потом ему говоришь, ты почему не остановил его? Он говорит, разве я не говорил об этом человеке? Или я не говорил, я просто сидел и слушал. Это нельзя. То же самое, сидит и слушает рыбу, харам. То есть тебе не разрешается рыбу делать, то есть хулу, и тебе не разрешается слушать рыбу. Наоборот, человек, он должен защищать своего брата, поскольку он может. Понимаете меня? Абу Джамиль тебе открыл там... Да, какая глава? 255-я? 255-я, да. Как там звучит? Выслушивать слова хулы и веление услышавшему такие слова отвергать их и выражать свое порицание тому, кто их произносит. Хорошо. Давайте сейчас мы посмотрим Ан-Нави Рахимахулла. Он в своей книге Ат-Салихин. Он слушал хулу. То есть нельзя хулу делать и нельзя ее слушать. Потому что это является участием. То есть ты слышишь, что говорят про твоего брата плохо, и то, что нету, или вообще хулу, и ты сидишь и молчишь, то значит ты участвуешь в этом грехе. Понятно вам? Давай будем читаем. Аллах Всевышний сказал. Читай главу, как называется. Ахулы и веление услышавшему такие слова отвергать их и выражать свое порицание тому, кто их произносит. Если же человек не сумеет сделать этого, или слова его не будут приняты к сведению, будут ранее. Аллах Всевышний сказал. Когда слышат они пустые речи, то отстраняются от них. Всевышний также сказал, преуспеют те верующие, которые и которые отстраняются от пустословия. Всевышний также сказал, не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. Поистине, слух, зрение и сердце, все они будут об этом спрошены. Всевышний также сказал, а когда увидишь тех, кто пускается в рассуждение о наших знамениях, то покинь их, пока они не заведут другой разговор. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то, вспомнив, не оставайся с несправедливыми людьми. Сейчас я буду иметь. То есть вы сейчас слышали, что имам ан-Нави рахимахуллах, он говорил о том, что если услышит хулу, он не должен ее слушать, и он должен порицать это. Понятно? Если он не сможет, или если он это порицает, люди помогут разговор, что он должен сделать? То есть, ты сидишь, тебе начали говорить о твоем брате или о своей сестре. То есть, ты порицал это, или сказали им остановиться. По-любому они не остановились. Тогда надо уходить. Надо покидать такое собрание. Понятно? То есть это, почему? Потому что это минимум то, что ты можешь сделать. То есть что ты решим, что ты не будешь причастен к этому большому греху. И шейх рахимахуллах дал одну, то есть он говорил, что из дал ая, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. То есть люди, когда они слушают лагу, те слова, которые не имеют никаких пользы, они отвращаются от этого. И то, что меня интересует, ая, которая... Ан-Ам, скот, 68-я. То есть Аллах Аззаваджал сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: если ты увидел тех, которые, то есть яхудуна фи аятина, они, то есть, смехаются, или они нет аят от Аллаха, Аллах сказал: фа'арид анхум, отвернись от них, пока они не будут говорить или пока они не будут менять тему разговора. А если ты забываешь из-за шайтана, как только ты вспомнишь, тогда нельзя сидеть с беззаконниками. Вы эту аят слышали? Давай будем ее еще раз прочитаем. Из суры Ан'ам, 68 ая. И другая ая из суры Ан-Ниса, 140 ая. Еще там, еще там, четвертую суру, ая номер 140. И сура Ан'ам, то есть Скот, ая номер 68. То есть слушайте эти два аята внимания и желательно, чтобы вы это у себя записали, чтобы у вас был довод или далил, что если в каком-то собрании или где-нибудь люди говорят о мусульманах плохо и так далее, и по несправедливости, то есть, если потом вы ушли, и потом люди сказали: ты почему оставил собрание, или ты почему ушел, ты, чтобы ты дали ему далил. То есть, хотя бы из Корана, хотя бы один далил. То есть, сура Ан-Нам, то есть, код, 68 ая, и Ан-Ниса, женщины, ая номер 140. Давай будем читать. Ан-Ниса, какой аят? 140-й? 140, да. А когда увидишь тех, кто пускается в рассуждение о наших знамениях, они не заведут другой разговор. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то, вспомнив, не оставайся с несправедливыми людьми. Он уже не послал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В этом случае уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. Еще раз обнимаю эту последнюю. Он уже не послал вам, слышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиене. То есть вам сейчас понятно, что Аллах Азза ва Джаль тех, которые будут сидеть, но не порицать, и то есть и которые будут сидеть, и они слушают, как люди издеваются над знамением Аллаха Азза ва Джаль и так далее, он обещал, что он человек, он на это должен обратить внимание. Люди начали говорить о ком-то из мусульман плохо или по несправедливости, ты даешь им советы и даешь им наставление: бойтесь Аллаха и не говорите об этом. Продолжали они разговор: пожалуйста, ты сможешь вставать и уходить. А если ты был хозяином, или ты был хозяин помещения и так далее, ты имеешь право, то есть, сказать им: пожалуйста, здесь нельзя говорить о мусульманах и так далее. А если ты не был хозяином, тогда ты даешь наставление, ты даешь совет. Давай уже мы дальше продолжим читать из Ирада Салихи. Сейчас имам Нави Рахима Аллах, он даст далили о том, что человек должен порицать, то есть, и не должен должен, то есть, защищать своего брата, когда о нем плохо говорят и по несправедливости. Дальше. Передаются слов Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лицо того, кто защитит честь своего брата, Аллах защитит от огня в день воскресения. Лицо того, кто защитит честь своего брата, Аллах в день воскресения. В длинном и известном хадисе, который уже приводился ранее в главе о надежде, сообщается, что Идбан бин Малик, да будет доволен, встав на молитву, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил Аджухшум. Один человек сказал: это лицемер, который не любит ни Аллаха, ни посланника его. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не говори так, разве нет Бога, кроме Аллаха, стремясь к лику Аллаха? А ведь Аллах сделал запретным для огня того, кто скажет. В длинном хадисе, который уже приводился ранее в главе о покаянии, и в котором Раба бин Марва, доволен им Аллах, сообщается, что он сказал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидевший в окружении людей в Табуке, спросил: «А что делает Кааб бин Малик?» Один человек из племени Бану Салима: «О посланник Аллаха, задержали его две его одежды и его высокомерие». Тогда Муаз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Как плохо ты сказал! Клянусь Аллахом, на нем только хорошее». И посланник Аллаха, да будет, саллаллаху алейхи вассалям, промолчал. То есть из этих хадисов уже понятно, или вы можете уже знать или понять, что человек, он должен стараться защищать честь своего брата, своего брата плохо. И вы как слышали, что пророк саллаллаху алейхи вассалям защищал Малик ибн Духшум, когда один человек сказал, что он лицемир. И когда речь шла о Кааб ибн Малике, один человек сказал, посланник Аллаха, то есть он задержался, смотрит на его два плеча, то есть ставит это только хорошее. Поэтому надо стараться, поскольку человек молод. Давайте мы здесь на это сначала останавливаем, потому что тему насчет сплетни, это то самое, она отдельная, и уроки продолжим эту тему, иншаллах. То есть насчет хули и насчет сплетни. Баракаллаху фикум ва джазакум аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, Илю. Вопрос. Некоторые люди, у человека, который совершает это бид'а, в этом вопросе, ты говоришь, не дело плохого человека. А на самом деле, брат, то, что ты говоришь о его бид'а, он это считает, человек, который делает бид'а, считает, что он делает правильно. То есть вопросы надо писать, то есть Абу Джамилю. Но ничего, то есть если ты, наверное, не знаешь, то есть правила здесь у нас в комнате. Что я хотел сказать, то есть ничего. То есть мы, иншаллах, об этом будем говорить на следующем уроке, когда мы будем разобрать, когда хула или когда гиба разрешается. То есть в исламе гибу нельзя сделать. Ни в коем случае, потому что это из больших грехов. Но у ученых есть 6 исключительных моментов, когда они разрешают рыбу сделать. То есть один из этих моментов, или одно из этих исключений, когда человек, он предупреждает от заблудшего или от нечестивца, который распространяет нечестие и заблуждение среди мусульман. О нем можно говорить, и иногда бывает нужно. Если мы видим, что один мусульманин, он заблудший, или он нечестивец, и он начал портить убеждения или акиду мусульман, или он начал портить мусульман, то есть и распространять среди них нечестие, или разврат, или мерзость, и так далее, тогда надо о нем говорить. То есть нельзя приписывать ему то, что он не принадлежит. Понятно? Нельзя ему так приписывать. Но надо говорить то, что надо. Допустим, ты говоришь о нем. Этот человек, он поддерживает приверженцев нововведения. Или этот человек, он ширк делает. Этот человек, он распространяет заблудшие убеждения, как у суфистов, как у ашаритов, как у матридитов, как у джахмитов. Или он из ахбашев. Понятно? Или он из рафидитов. Тогда можно, это здесь разрешается. Но, как известно, надо обратить внимание, что должно быть намерение ради Аллаха. Потому что иногда бывает человек, он хочет отомстить. Понятно, хочет отомстить, и тот человек, он его обидел, он начинает о нем говорить. Ты когда его спрашиваешь, почему ты о нем говоришь, он говорит, а он бид'а делает. Это нельзя так. не потому что человек он бедачик или потому что человек он нечистилец, тебе просто разрешается о нем так говорить. Нет. Ученые сказали, должно быть намерение ради Аллаха Азза ва Джалла и цель защищать мусульман от заблуждения этого человека, не отомстить. Понимаете меня, иншаллах? Понятно вам? Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание, что некоторые люди из-за обиды, они любят, то есть, да, отомстить или мстить. Понятно? И он начинает потом искать оправдание или ходи. Поэтому здесь то, что различает между гибой, которая харам, и между запретной гибой, разрешенной гибой, намерение. То есть, ния. Поэтому они ставят джамаа, когда они говорят про превенцию нововведения или очистившихся. Они это, иншаллах, у них есть искреннее намерение. А тот, который он хочет отомстить, это уже, то есть, даже если перед людьми у него будет оправдание, но Аллах Азза ва Джаль, он будет наказан. Потому что он сделал как еврей. Начал обходить делать. И начал найти, то есть, Он хочет узаконить его харам или его неправильные поступки, поэтому он попал в два греха. Во-первых, он гибу сделал, хулю сделал, и во-вторых, он пытался узаконить его запретный поступок. Поэтому вы, иншаллах, обращайте внимание. Человек, если он хочет предупредить мусульман от кого-либо, намеренно, искренность, ихлас должен быть. Не потому, что он тебе не нравится, или потому что он о тебе плохо говорил, или потому что ты хочешь отомстить и так далее. Абу Джамиль, есть вопросы там? Да, здесь одна женщина на арабском хочет спросить вопрос. Ага, слушаю. Давай сначала тогда вопросы, иншаллах, закончить. Потом... Да, пиши да, вопрос. Да, пиши вопрос. Читать вопрос или... Да, читай вопрос. Ассаламу алейкум. Хал я таарад каулу кулаука биллахи рабби ланаху бахр кабла ан тафад калимату рабби? كيف ما سمعت ما سمعت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يتعرض منه الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي مع وصفه بأنه الستير أو مع العلم بأنه وصف صحيح لمجرد أن هذه الأسماء ليست في الأسماء الحسنى لا ليس هناك تعارض ليس هناك تعارض بين الله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى وهو المعبود ولكن لابد من تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو كما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم باب الإخبار أو باب الوصف باب الإخبار باب أوسع كان الإنسان يقول مثلا وجود الله غير وجود المخلوق أو أفعال الله غير أفعال المخلوق هذه تجوز أما تسمية الله عز وجل أو ذكر صفة من صفاته ونسبتها إليه بدون دليل فهذا لا يجوز والدعاء بأنه الدعاء مثلا يا ستير يا ستير واردة يا ستير واردة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير أما تسميته بستار فهذا غير وارد فالإنسان إذا دعا الله عز وجل وقال يا ستير هذا الدعاء صحيح لأنه هذا اسم وارد وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. دعوة جميل جدا. وجمال شتاء вопросы полтаки. Да, сейчас. Имеет ли место в Сунне утверждение, что температуру нужно сбивать холодной водой? Еще раз, Абуджамиль. Еще раз. Имеет ли место в Сунне утверждение, что температуру нужно сбивать холодной водой. Ну, то есть, когда у человека горячка, температура. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, То есть, когда он при смерти, чтобы облегчить, то есть, сократить мауч, при смерти он воду взял и поставил на лице. Понятно? Он засунул руку в сосуд и воду, то есть, налил или брызгал на его лицо. И сказал, инна аль-маути ля-сакарат. Ла илаха илля-Аллах, инна аль-маути ля-сакарат. Но насчет, что опасен именно это указано, Аллаху алям. Я не знаю, если есть какой-то именно конкретный хадит. Да. Дуа, которые вы приводили с именем Аллаха, упомянув которое в дуа, мы надеемся, что Аллах его примет. Какое это дуа? Еще раз объясняли. Дуа какой? Которое было на уроке, который вы приводили. И которое, когда говорили... Какой дуа? Которое было на уроке, которое приводил ты. Когда упоминаешь его, мы надеемся, что Аллах его примет. То есть это дуа, где один из подвижников пророка, саллаху алейхи ва саллям, он сказал, Аллахумма инни ас'алука, би анни ашхаду аннака, анта Аллаху ла илаха илля ант, аль-ахаду ас-самад, аллази лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад. Это дуа, если... Я пожалуйста, если у кого-то есть, пусть он в чате поставит. Или можно возвращаться к 200 вопросов по акиде. Этот дуа можно его найти. Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анта Аллаху ла илаха илля ант ахаду ас-самад аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Его перевод можно там найти. В то есть 200 вопросов по акиде. Дальше. Сколько одновременно жен было у пророка, саллаху алейхи ва саллям? Пророк, саллаху алейхи ва саллям, он имел 11 жен. Но когда он умер, он оставил 9. Понятно? То есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, он когда умер, он вообще женился на 11. И развелся с двумя. То есть, поэтому они его не считают, его жен. Но то есть у него были 11. То есть при смерти, при его жизни умерла Хадиджа и Зайнаб бинт Хузайма. Понятно? При его жизни, поскольку я помню. А когда он умер, то есть он оставил 9 из его жен. 9 из его жен. Саллаллаху алейхи ва саллям. И надо отметить, что иметь много жен до ислама, это то же самое было принято. И это не только у арабов. У разных народов было принято, что можно жениться на больше, чем одну. Просто ислам пришел и узаконил это, и поставил условия, и принципы. И у предыдущих посланников Аллах Азза ва Джалла, у них было то же самое много жен. У Сулеймана, то есть, алейхи ссалям, у Сулеймана, алейхи ссалям, было 100 жен. 100. У Сулеймана было 100 жен, как в Сахи Бухари и Муслим сказано. В Библии написано 700. А у Сулеймана сказано в Сахи Бухари и Муслим 100. Понятно? В Библии можно тоже сам найти. У Давида были 6 жен, и у Якуба были 3 жены, и так далее. Поэтому это нет проблем. Те, которые говорят о пророке, саллаху алейхи ва саллям, почему он имел больше, чем одну. То есть мы говорим, это ему разрешено. То есть больше, чем 4 иметь. И не только это ему было разрешено. И предыдущим посланникам. То есть Дауд, Давид, Авраам, Сулейман, Дауд, Ибрахим. Если читаем, если в старом, то есть в Библии, можно найти, что они имели много жен. Дальше. Пока. У нас побили одного брата мусульманина очень сильно, так что даже не может говорить. Если выяснится, что причиной этому был зульм с их стороны, а не с его, можно ли избить этих людей так же, как его избили, то есть как, так же, как его избили? Или взять с них деньги как компенсацию за побои нашего брата? Не будет ли это нарушением гарантии безопасности, Аман? И возможно, что среди побивших его могут быть такие, также и муслимы, не соблюдающие шариат. Человек, если к нему относились по несправедливости, он может, то есть, наказать таким образом, как его наказали учением. Давай будем читаем то, что Аллах Аззаваджа говорит в Коране. Открываем 42 сура, ай номер 40. Ашура. Открываем Шура Советы, ай номер 40. Читаем, что Аллах Аззаваджа здесь говорит. Читай нам, и потом, иншаллах, дам ответ. Ашура, Совет, ай номер 40. То же самое. 16 сура, ай номер 126. Потом я, иншаллах, дам ответ. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллаха. Воистину, он не любит беззаконников. Еще раз обучение. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллаха. Воистину, он не любит беззаконников. Сейчас я. В некоторых толкованиях, то есть я считаю, что, допустим, если ему скажут проклятие Аллаха на тебя, ты сможешь ему сказать проклятие Аллаха на тебя. Понятно вам? Он сказал ему ля'нак Аллах. Ты, если скажешь ля'нак Аллах, то и то же самое, тогда на тебя не будет греха. Но есть условия. Понятно? То есть нельзя говорить о чести. Допустим, он тебе сказал, что, допустим, твоя сестра, или твоя жена, или твоя дочь нехорошая. Нельзя уже говорить о его дочери или о его чести. То есть нельзя здесь отвечать, как он тебе сказал. Понятно вам? Но как Аллах сказал в Коране, лучше простить. Ясно вам? Давай уже еще читаем 16 суру, айна 126. Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых. То есть человек, он сидит нормально, ничего никому плохо не сделал. Пришел другой и бил его. Тот имеет право бить его. Понятно? Но нельзя переступать границу. Допустим, он бил его, допустим, на лицо и так далее. Нельзя взять нож и как называется, то есть живот поставить. Или нельзя, допустим, он бил, допустим, по лицу и так далее. Нельзя, чтобы взять и вырвать глаз у него. Понимаете меня? То есть тебя, человек, ему разрешается защищать себя и отвечать на зло. Понятно? И наказать, как они его наказали, если это не противоречит закону ислама. Понятно вам? Но, как мы сказали, если он говорил о твоей чести, о твоей жене, сестере, нельзя ему ответить поэтому. Потому что это кадзв, это в исламе запрещается. Допустим, ля'язу биллях, если человек, он изнасиловал сестру кого-либо, нельзя, чтобы тот подошел и изнасиловал сестру этого преступника. Понимаете меня? И как в Коране сказано, лучше простить. Поэтому, если человек его били, и если кто-то может иметь власть, или он может, то есть, возвращать права этого человека, можно к нему то есть, подходить. Понятно? чтобы наказать этого человека. Но сделать разборки и сделать то, что некрасивые поступки, это надо это оставлять, потому что это может привести к худшим последствиям. Понятно? Но человек, кто-то его бил, понятно, и он шел и бил его, то есть, потому что тот на него наступил, тогда, пожалуйста, пусть он его наказывает, как он его бил. Но больше нет. Или сделать разборки, и пять из нас, и пять из вас, и так далее, это уже фитну больше сделать. Понятно? Пожалуйста, человек, если он хочет, должен деньги, или он хочет, чтобы то есть возмездие, понятно? То есть, чтобы тот его не били, пожалуйста, пусть даст деньги. Понятно? Потому что тот человек, он по несправедливости наступил. Понятно? И он должен отвечать за его поступок. Давай будем дальше. Тут еще такое дополнение. Если он обратно ответит и получится так, что он умрет от его руки, как это будет? Который первый наступил? Да, если того, кого обидели, ответит и убьет случайно того. Но он не будет намереваться на это. Во время драки, имеется в виду, случайно убьет. Убьет кто? Притесняемого или... Да, притесняемого. То есть, который били его первый раз, да? Да. То есть, это нельзя. То есть мы сказали, то есть, если человек, он может возвращать его права, понятно, без никаких фитен и без никаких других худших последствий, пусть он возвращается. Понятно? Но если это приводит к худшему злу или к худшим последствиям, нельзя. Понятно? То есть человек, он бил одного. Тот притесняемый собрал людей, чтобы побить первого. Понятно? Первый, когда узнал, вызвал еще 5 или 6 человек, они пришли с ножами, пришли с пистолетами. Это уже будет драка, и будет потом потеря, это уже будет уже как лес. Понятно? И таким образом еще хуже будет. Я знаю одного человека, то есть он мне рассказывал, что когда он был в Москве, то есть двое братья, близнецы, понятно, один из их друзей позвонил им, сказал им, что приходите, пожалуйста, пришли люди, хотят на меня нападать. Тот, который мне рассказывал, он сказал, двое братья приехали, понятно, тот сидит, один из близнецов их убили. Потому что те люди, они, у них были пистолеты и пришли с ножами. Понятно? Пришел один человек и ножом, то есть в живот, короче, убил одного из близнецов. Это уже джахилия, и так не должно быть. Понятно, надо помочь своего брата, если к нему люди поступили по несправедливости, и надо его спасти. Но сделать разборки... И две группы, и люди собираются, и как кафиры делают, каждый начинает драться с другим человеком, и остальные смотрят, и потом они нападают на друг друга, это уже это поступки джахилия. Поэтому надо посмотреть, то есть масалих и мафасид. Человек, если он может возвращать его права, или наказать тот человек, который он к нему по несправедливости относился, пожалуйста, он может это делать, если это не приводит к худшим последствиям. А если это приводит к худшим последствиям, тогда это нельзя. Потому что есть такое, то есть в исламе есть такое каида или правило. Дарху аль-мафасид ва тахлилуха мукаддамун аля джадду масалих катфир. Ахи ибн Рушид, если, пожалуйста, перевод лучше можно поставить. То есть, дар аль-мафасид ва тахлилуха мукаддам аля джадб аль-масалих ва такфируха. То есть, если у нас есть один поступок, в этом поступке есть польза, есть мафасит, есть вреда или вред. Понятно? То есть, исламское правило говорит, что устранять вред и уменьшить его в первую очередь, чем пользу принести. Вы меня понимаете? То есть, устранять вред и уменьшать его в первую очередь, чем пользу принести. Это мы сначала на это обращайте внимание. Давай будем дальше. Дальше. В чем разница намимы и каттат? Если можно объяснить. Если можно объяснить. Между намимой и что? И каттат. И что? Каттат. А, каттат. Каттат, да? Да. Каттат – это тот человек, который он намиму делает. Вы меня понимаете? Это одно и то же. Наммам или каттат – это одно и то же. Это тот человек, который он, насколько я знаю, то есть это тот человек, который он намиму. То есть намима – это когда человек, он передает слова других людей, чтобы создавать между ними вражду. Абу Джамиль прочитает это правило там. Так. Устранение вреда и уменьшение его отдается предпочтение перед приобретением полезного. Читать вопрос? Да, дальше. Правда ли, что жена фараона и мать Исы, алейхиссалям, Марьям, будет в джаннате женами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Аллаху алям, такого я первый слушаю. Жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это те, которые он на них женился, это его жены. Понятно? Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что люди верующие, которые они в рай попадут, Аллах Азза ва Джалла сделает, чтобы ихние потомство, то есть жены следовали за ним. Понимаете меня? Давай будем читаем из Корана. Из Корана. Сейчас. Давай будем читаем из суры Тур. Сура Тур. 52 сура, ай номер 21. Еще? Да, сейчас. Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умолим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрел. То есть он сказал, что когда его, то есть, или ученые говорят, что человек, если у него были несколько жен, одна или вторая, то есть одна умерла, то есть кто будет с ним в раю? Последняя, которая вышла замужем за него, то значит она будет из его жен. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям, его жены будут тех, которые он на них женился. А то, что сказано, что Асия и мать Иисуса, они будут его жены, Аллах, это его первый раз слушает. У нас есть рамка с ракушками. Нам сказали, что это нельзя. Ракушка, это что это? В море, которые на дне такие ракушки полукруглые. Если это используется для заклинаний и для чтобы защищать от глаза, это уже ширк. Нельзя это. Понятно? Баракаллаху. Если это используется для заклинаний, то есть как колдуны делают, или если это используется, чтобы защищать от глаза, тогда это их нельзя. Дальше будем. Профессия артист и режиссер считается харамом или нет? Конечно, считается харамом, потому что занимается, то есть, тамфилом, артизмом, да, или как? Почему сказали, это харам? То есть, те артисты, то, что они делают, это в исламе запрещается, во-первых, потому что тамфил, это как будет по-русски, артизм или... Как по-русски это называется, тамфил? Артист – это человек. Как будет по-русски правильно, то есть, тамфил? Артизм, да? Артистизм. Артистизм. То есть, артистизм, учёный сказал, во-первых, это уподобление кафиров, во-вторых, это обман. Человек говорит, что я Мухаммад, или я Ахмад, а на самом деле его зовут Амр или Саид. Понятно? Это во-первых. Во-вторых, учёные сказали, то есть, в-третьих, учёные сказали, артистизм, это было поклонение у греков. Понятно? Это был один из видов поклонения. Поэтому ты нельзя этим заниматься. Поэтому то, что было сказано в вопросе, это нельзя заниматься, потому что там тем более еще есть там музыка и так далее. Баракаллаху фик. Дальше. Если человек принадлежит какой-то партии, скажем, Хизбут-Тахрир, и ведет дауат, призывает людей к своей партии, можно ли сказать о нем, что он хизб? Можно о нем сказать что? Что он хизб. Или хизбит, не знаю. Конечно. Потому что Хизб-ат-Тахрир – это заблудшее течение. Основоположник этого течения – одного суфиста. У него есть большие отклонения по акиде. Понятно? Поэтому этот человек из Хизб-ат-Тахрира, или из Ихвана, или из Таблига, или из суфистов, или из Шиа, или из Хавариджа, Муатазила, Джахмия, Матуридия, Кадария, Джабрия, короче, все эти течения, они являются приверженцами нововведения. Понятно? Он делает людям дава, это, конечно, делает людям дава нормально, но они, у них неправильное знание и неправильное убеждение. Поэтому они будут вести людей в заблуждение. Потому что факт шей ла йути. Если у тебя нет денег, ты не можешь людям помочь деньгами. Так ли? Если у тебя не будет правильное знание и правильная акида, ты не можешь людям это передать. Поэтому то, что они людям рассказывают и так далее, надо это быть осторожно, потому что у них есть отклонение по акиде и по тавхиду. И ученые сказали, что это одно из заблудших среди мусульман. Дальше будем. Если ниха, никах, то есть брачный договор, в мечети Ахмадитов подписан, он действителен? Жена была новая мусульманка и не знала много о исламе. Им нужно опять по-новому никах делать? И кто вообще это Ахмадиты? Ахмадиты, в общем, ахмадити, когда обычно говорится ахмадити, речь идет о кадианитах. Кадиания – это одно течение возникло, то есть в Индии, основоположник этого течения, его называют Ахмад Мирза Гулям. Поэтому почему их называют Ахмадия? Понятно? Потому что их основоположник его зовут Ахмад Мирза Гулям. И их называют Кадиания, потому что Ахмад Мирза, он начал распространять, он родился и он вышел из города Кадиан, это город в Индии. Понятно? Поэтому, когда говорят Ахмадия, это надо, если это Ахмадия, то есть Кадиания, они кафири, они не мусульмане. Понятно? Они кафири, они не мусульмане. Поэтому этот брак его надо повторить, потому что свидетели, أنني مسلماني تمام بس أني ونخيس كفر потому что они считают что они считают что после пророка صلى الله عليه وسلم будет другие пророки и Ахмад Мирза Гулям это один из пророков после Мухаммада صلى الله عليه وسلم сами являются кафирами поэтому этот пророк надо его повторить его надо повторить потому что ты Ахмадити то есть если они такадьяния надо повторить это а иногда может быть Ахмадия суфисти понятно? Нечего без проблем просто надо повторить Надо повторить брак. Дети, они будут их. То есть это называется на арабском никах шубха. Никах, в котором была шубха, сомнение. Это их дети, это его жена. Нельзя сказать, что отношения между ними были прелюбодеяния. Понятно? Потому что это никах шубха называется у ученых. То есть человек, он подошел к человеку, который он не достоин это делать, или он по какой-то ошибке брак сделал. Ясно? То есть надо повторить. Но дети будут их. Их дети. И она будет его жена и так далее. Если это Ахмадия суфисты, потому что есть одна тарика у суфистов называется Ахмадия. Понятно? А это не суфисты, да? Кадьянит. Хорошо. То есть если это были суфисты, если они ширк не делают, допустим, если это был второй вариант Ахмадити, то суфисты, то есть если они ширк не делают и куфр не делают, тогда этот брак является действительным. Хотя свидетели они были нечестивцы. Он считается действительным. И, конечно, но лучше его повторить. Если это кадьяния, которые они. То есть Ахмадия кадьянити, тогда они кафиры улядубина. Да, есть суфисты, которые ширк не делают. Есть такие суфисты. У них только нововведение. Беда. Есть такие. Хорошо. Дальше. Если человек опаздывает сделать утреннюю молитву и не успевает сделать суннат перед утренней молитвой, начав сразу делать обязательно, то можно ли ему сделать суннат после утренней молитвы? И как делать намерение? Если... То есть это в мечети, как я понял. Так ли? То есть человек, он зашел в мечеть, и там люди уже начали делать фард, утреннюю молитву. Тогда этот человек, он делает фард с ними, с мусульманами, и потом, после фарда, пусть он делает два раката для сунни. Понятно? Вояком еще. Можно смотреть исламские фильмы. И Далиль. Пожалуйста, на это. Я слышал от Ибн База, что он прислал это все. Я честно не знаю. Аллаху алям. Аллаху алям, я не знаю. Можно ли сидеть на день рождения родственников ради сближения сердец, чтобы не возникла фитна? Еще раз. Что? Можно ли сидеть на день рождения родственников ради сближения сердец, чтобы не возникла фитна? Нет, конечно. Арам. Какая фитна может быть? То есть люди, они будут пить. Люди, они будут харам сделать. Как мы можем сидеть и видеть харама и просто так молчать и ничего не делать? Нельзя это. Нельзя это делать. Потому что это вообще праздновать день рождения это не от мусульман. Это нельзя так. Понятно вам еще? Тут дополнение, если нет харама. Если там не будет харама, то есть там не будет пить, там не будет женщины обнаженные и так далее, все равно это уподобление кафиров. То есть это само мероприятие харам. То есть там само мероприятие, то есть праздновать день рождения, это беда, это взято от христиан, так нельзя так. И если там добавляется еще, то есть, конечно, это харам, а если там добавляется, что будут пить, или будут девушки с мальчиками встречаются, или кушать у него, это еще харам, еще хуже будет. Поэтому это не разрешается. Можно ли парню-муслиму выставить свою фотографию в интернете с целью привлечь внимание мусульманок для возможной дальнейшей женитьбы? Но не с целью общения, а просто оставить фотографию и свои контакты, чтобы вали этой девушки связался с ним и предложил ее замуж. Это аджиб. А по факту, на самом деле, кто познакомился с этим парнями? Вали или девушки? То есть такого вообще это даже нереально. Человек, он хочет жениться, пусть он идет в дом через дверь. Понятно? Оставлять фотографию в интернете это нельзя, потому что сфотографироваться только если есть необходимо. Понятно? И наоборот. Человек, он таким образом делает фитну другим мусульманам. Понимаете? Понятно вам? Поэтому это из козни шайтана. Человек, он, шайтан приходит и говорит ему, ты делай это с хорошей целью. Это неправильно. Наоборот, человек, он там попадет в козни шайтана и он будет только с девочками общаться. Потому что это не метод для того, чтобы знакомиться по исламу. Человек, если он видел какую-то девушку, она ему понравилась, он может подойти к родителям и поговорить с ними. Понятно? Надо сказать этому брату, который, допустим, он такой вопрос задал. Хорошо, если кто-то другой поставил его фото, а твоя сестра или твоя дочь начали заходить в такие сайты. Что ты скажешь? Тебе будет удобно, чтобы они этим занимались, познакомились с парнями и так далее. И какой из аули, вообще кто вали, он ищет для ее муалия муж по интернету. А что, вообще в городе нет мужей? Вообще мужчины исчезли? Поэтому он начал искать по газетам и по интернету? Такого не бывает. И даже если есть это исключение, понятно? И нельзя на исключение правила делать. Тут женщина-арабка хочет дополнение какое-то к вопросу сделать. تبني لكن الطريقة هي اللي بتبقى غلط لأن جاء رجلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا تحتفل لماذا تصوم يوم الاثنين الرسول قال بيصوم يوم الاثنين لأن هذا يوم قال هذا يوم ولدت فيه فإيه رد حضرتك اصلا بارك الله فيك ما يجوز هذا المسألة لأن الاحتفال بالميلاد انما اتى للمسلمين عند الكفار والعلماء حذروا من التشبه بالكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم هذه مسألة اولى المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفل بعيد ميلاده الذي يقول انه يحتفل بعيد ميلاده فليعطينا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لانه يوم قد ولد فيه فنقول نعم الإنسان يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يسمى احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب تسمية الأشياء من غير بغير أسمائه هذا لا يعني أن ممكن الواحد يصوم في اليوم اللي هو اتولد فيه لأن ده تشبيها بالرسول أنه بيصوم في اليوم اللي هو اتولد فيه ولا هل ده يعني يوم الاثنين صيام يوم الاثنين مثل الرسول لا صيام يوم الاثنين مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وصيام يوم الخميس لأنهم في هذين اليومين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة ويجوز الصيام. لكن هذا لا يسمى احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول هذا احتفال هذا يسمي الأشياء بغير أسمائه، كالذي يسمي الخمر مشروب روحي، وهذا باطل. جواب جميل داشا. أبو جميل فلتاك Как отличить суфистов от суннитов? У суфистов есть очень много откровений по акиде, и у них есть очень много нововведений. Чтобы знать и чтобы отличить суфистов, надо изучать таухид. И надо знать свою акиду правильно. Тогда человек он сможет быстро делать разницу или различие между суфистами и между Ахли Сунна валь Джамаа. Но я могу вкратце говорить, то есть признаки. Суфисты, они поклоняются мертвым, поклоняются пророку, поклоняются праведным людям. Во время беды они говорят: «О посланник Аллаха, спаси нас! О такой-то праведный человек, помоги нам!» Понятно? «О Али!» или о такой-то, то есть спаси нас и так далее. Это является ширком. Или они режут жертвоприношения возле мавзолей или на могилах. Почему? Потому что они думают, что мертвый человек, он может им пользу принести, и он может их защищать от вреда. То же самое у суфистов есть такое понятие, что можно делать нововведение в исламе. То есть они празднуют день рождения пророка, они празднуют, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям переселился из Мекки в Медине, они праздновают Аль-Исра и Аль-Миърадж. Понятно? Кроме того, они используют слабые хадисы и выдуманные хадисы для поддержки их заблуждения. Кроме этого, они считают, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, его можно видеть на якаба, то есть никогда человек не спит. Понятно? У них, у суфистов есть такое, что человек он может увидеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям не во время сна. Это неправильно. То же самое у суфистов, то есть у них этих суфистов вали он лучше, чем пророк. Вали он лучше, чем пророк. Поэтому один из их представителей, что он сказал? Он сказал макаму, то есть он сказал макам аль-валаяти фи барзахин فوق الرسول ودون النبي. То есть валая, то есть быть валием, это такое состояние между, то есть такое состояние, то есть выше, чем посланника, и ниже, чем пророка. Понимаете меня? Вы меня понимаете? То есть макам аль-валаяти фи барзахин فوق الرسول ودون النبي. То есть валяя, то есть быть валием, быть праведным людям, то есть валяя, это такое достоинство, это такое, имеет такое положение выше, чем посланника и ниже, чем пророка. То есть у них вали, он лучше, чем посланник. Понимаете меня? То есть это одно из их заблуждений. То же самое заблуждение суфистов, что у них диктуют их последователи, чтобы они их слушали полностью. То есть мурид, он должен слушать своего шейха, и если шейх сделает харам, он должен только это по-хорошему. То есть у них есть очень много отклонений, поэтому суфисты, они, у них есть отклонения по акиде, поэтому надо быть от них очень осторожно, и надо изучать таухид. Надо изучать таухид хорошо, и надо изучать акиду, чтобы человек, он не попал в заблуждение суфистов, или шия, или джахмия, или матрудия, или ашайра, или хавариджи, или таквирити, или другие заблудшие люди. Барак Аллаху фик. Дальше. Абу Джамиль, там вопросы в полтаке, прочитай, пожалуйста. Маленькое продолжение вопроса. Нужно делать новую никах быстро, как только можно, И до новой никах муж и жена не имеют права быть в одной квартире. Да, они должны побыстрее никах сделать. Потому что они по законам ислама ни муж, ни жена. Понятно? Поэтому пусть этот брат, который с ним так случилось, пусть он идет к имаму в мечети, если там нормальные люди, ни мушрики, ни кафири, пусть он к нему идет, и он может ему заключить брак за 5 минут. То есть она приняла ислам, ее опекуном должен быть кто-то из мусульман. И два свидетеля. За 5 минут он может ему заключить брак. Понятно? Если там в городе нет мечети, нет имама, и нет руководителя исламского центра, тогда пусть этот человек пойдет к человеку, люди его знают, он достоин доверия, верующий и так далее. Пусть он будет опекуном этой девушки или этой мусульманки, и пусть они вызывают еще два свидетеля из мусульман. И за 5 минут брак можно заключить. Баракаллаху фик. Можно ли после фарда сразу сунну делать? И это имеется в виду про молитву. И после фарда читать с тазбихом. То есть я имею в виду, после фарда не читает тазбихат и сразу сунну. Или читает тазбихат. Можно ли с тазбихом по 33 раза субханаллах, альхамдулля, аллаху акбар? Вообще лучше по сунне, чтобы человек после того, как он закончил молитву, чтобы он сделал тазбих в афкаре. Субханаллах, альхамдулиллях, Аллаху акбар, по 33 раза и так далее. И потом он сунну делает дома, если он это сделал в мечети. То есть лучше и по сунне, и чтобы, если человек хочет большое вознаграждение, пусть он делает после фарда тасбих, субханаллах, по 33 раза, и потом он делает сунну дома. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверно в хадисе сказал нам, что сделать дополнительную молитву дома лучше, чем сделать дополнительную молитву в мечети по 25 или 26 раз. Понимаете меня? Понятно вам? То есть, если ты сделаешь сунну дома, для тебя это будет вознаграждение больше 26 раз, чем сунну сделать в мечети. Поэтому-то не надо потерять такое большое вознаграждение. То есть от Аллаха Азза ва Джалла. Но если человек, он хотел сделать сунну в мечети, пожалуйста, без проблем. Понятно? И если он хотел после фарда, то есть сразу делать сунну, то есть, пожалуйста, но желательно менять место. Или поговорить с кем-либо. То есть сделать разницу между фардом и между сунной. Понятно вам, иншаллах? То есть не сразу, то есть он дал салям, имам, человек, ты встаешь и делаешь сунну. Надо немножко, то есть, поговорить с кем-то, с кем-нибудь, менять место, понятно, да? Тасбих сделать. Но если человек, он спешит, он идет на работу, или он идет, там, не знаю, что, пожалуйста, пусть он закончим молитву, но чтобы это было постоянно, так и неправильно. Поэтому лучше, чтобы сунну дома сделать. Несмотря это была передняя сунна, или то есть сунна дома фарда, или после фарда. Ясно вам, Иша? То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал лучше, и он там не указал. Это как, допустим, насчет женщины. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что для женщины лучше, чтобы они дома молились, лучше, чем в мечети. Так? То есть он, когда сказал этот хадис, мы знаем, что молиться в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям равняет сколько? 1000 молитв в других мечетях, кроме аль-харам, мечети аль-харам. Так ли? То есть молиться в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям лучше в 1000 раз, чем молиться в другой мечети, кроме Масджида аль-Харам. Но все равно Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал женщине, чтобы она молилась для нее, ее молитва дома лучше. Ну, если она хочет молиться там в Каабе или так, пожалуйста, пусть она молится. Баракаллаху фик. Что нужно сделать, чтобы у человека был сабр, терпение? Как этого добиться? Чтобы человек был что? Терпение. Сабр. Аллах, это, во-первых, надо дуа делать. То есть, чтобы иметь хорошие нравы, это надо дуа у Аллаха Аззаджа постоянно. Во-вторых, человек, он должен читать достоинство сабра. Понятно? То, что Аллах Аззаджа приготовил для терпеливых людей. В-третьих, момент, человек, он должен вспоминать, что с гневом, то есть с гневом шайтан приходит. Когда гнев есть, шайтан приходит. Поэтому, как мы говорим на арабском, гнев, когда приходит, разум уходит. Понятно? Гнев, когда он приходит, разум уходит. Вы не можете, если человек, он во время гнева, и он разумный. Так ли? Вы заметите, что он оскорбляет, он кричит, он иногда делает такие даже некрасивые поступки и так далее. Поэтому человек, он должен вспоминать, какое вознаграждение Аллах Азза ва Джалла сделал для терпеливых. Пусть он делает дуа, пусть он уходит из места, который, то есть, провоцировать его, или от собрания, или от людей, которые они его провоцируют, чтобы он не гневался. Понятно? И таким образом, иншаллах, он становится терпеливым. Бизнес азам. Можно ли копировать поведение людей и их голос, когда про них рассказываешь? Если можно, с далилями. Можно что? Копировать поведение людей и их голос, когда про них рассказываешь. Это нельзя. Айша, ради Аллаху анха, в достоверном хадисе, она однажды уподобляла, то есть, движение, или ходит кто-то из мусульман. Понятно? Пророк, саллаху алейхи ва саллям, он обиделся. И он сказал, я не люблю, чтобы ты так сделал. Понятно? Поэтому это так нельзя, потому что это бывает, то есть вызывает смех и может быть издевательство над людьми. И человеку ему не будет приятно, когда кто-то его подражает или имитирует его поступки. Поэтому это надо это оберегать. Что, Абжамиль? Нет, еще есть вопросы. Можно ли пользоваться четками для тасбиха? Правильное мнение ученых, что использовать четкой это не разрешается, и это беда. Хотя шейх аль-Ислам ибн Таймия и шейх Азим ибн Баз говорят, что можно их использовать. Понятно? Но правильное мнение у ученых, шейха Аль-Бани и шейх Бакр Бузейд, у него есть работа по четкой. То есть он там в этой работе писал, откуда появились эти четки, и он выяснил, что это появилось от буддистов, потом это произошло от буддистов к христианам, и от христиан потом появилось у мусульман. Поэтому правильное мнение, что четки их нельзя использовать. Потому что это является бедой. Шейх Азим ибн Баз, он сказал, человек может ее использовать дома, но перед людьми лучше не делать. Понятно? Фото Шейх Азим ибн Баз, что перед людьми лучше это не делать. Но если человек он сам, он хочет считать, сколько он тасбих делает, тогда можно. Это так Шейх Азим ибн Баз говорит. Но правильное мнение, что использовать четки, это беда. Те, которые разрешают четку использовать, то есть, почему они это разрешают? Те, которые разрешают, субха или четки, да, использовать. Они говорят, то есть человек обычно, который он использует четку, он использует для поклонения. Он ее использует, чтобы считать, сколько он тасбих сделал. Так ли? То есть это васила, это средства, или это, как говорят, васила, то есть путь, чтобы человек он смог считать. Поэтому с этой стороны они разрешают четку использовать. Вы меня поняли? Те ученые, которые разрешали, то есть использовать четки, они говорят, обычно ее используют, чтобы считать. Понятно. Сколько человек он тасбих делает. То есть они говорят, это человек он ее не использует ради нее. Но он ее использует, чтобы считать тасбих. Поэтому они разрешают. Но правильное мнение ученых, что использовать четки это нельзя. Так шейх Аль-Бани так сказал. И я просто как читал работу шейха Бакра Бузейд. То есть выяснил, что те ученые, которые запрещают это, их доводы более сильнее. Да, Джамиль, это будет последний вопрос. Дальше. Девушка закрытая и не замужем, и родители ей материально не помогают. И работу в хиджабе найти очень трудно, можно сказать, нереально. Что делать в такой ситуации? Она даже думает о том, чтобы снять хиджаб, или может завязать его по-другому, не по аурату. Во-первых, эти сестры, джазаллах хейр, за то, что она, то есть, что она одевает хиджаб как надо. По фарду, то есть по ваджибу, то есть закрывает все. И, конечно, найти работу, это сейчас очень трудно. Но пусть нельзя, чтобы она сняла хиджаб. И это фитна, то есть это фитна, искушение и испытание от Аллаха Азза ва Джал для этих сестер. Понятно? Чтобы проверять ее иман. Она будет держаться дальше. Или она будет сдаваться и оставляет хиджаб и так далее. Поэтому пусть она надо ей передать, что пусть она держит этот момент и не хиджаб не снять или его так приделать, как надо, потому что, как в Коране сказано, кто боится Аллаха, Аллах сделает для него и скажет затруднение выхода. Понятно? Кто боится Аллаха, Аллах сделает для него выход из каждого затруднения. Если мы убеждены в этом, понятно, это в суре Талак. Это в суре Талак, развод. Аят номер 2 и 4 и 5 почти. А в Джамиле, если найдешь развод, суру развод, аят номер 2 и 4 и 5. То есть Аллах Азза ва Джалл сделает, то есть из каждого затруднения выхода. И поэтому она должна, то есть, не снять хиджаб. И пусть она знает, что после Аллах сказал в Коране, то есть, «Иннама аль-усри юсра». После каждого затруднения будет облегчение. Понятно? И хочу сказать один момент. Те сестры, которые они снимали хиджаб, чтобы работать. То есть, во-первых, она хиджаб сняла или одевала так. Потом потихонечку она начинает отступку делать. Понятно? Это поэтому это искозный шайтана. Шайтан говорит, сейчас это нужда, это сейчас дарура. Сейчас она немножко хиджаб по-другому одевала. Потом придется, что немножко его взять, волосы показать. Потом придется немножко, то есть его вообще снять. Потом она будет работать среди мужчин или среди кафиров и так далее. Поэтому это харам. И человек, он не должен... Шайтан, вы помните историю человека, который он был верующим человеком из сыновей Израиля, но в конце он сделал прелюбодеяние с одной женщиной. Помните, да? То есть он не сказал ему в самом начале делай харам. То есть брать эти девушки... они шли на джихад и оставили его, оставили, то есть, это история, то есть, ученые постоянно ее прочитают, то есть, они шли на джихад и оставили их сестру дома и попросили у этого монаха или у этого верующего человека, чтобы он ухаживал за нее, потому что они ему доверяли. Понятно? То есть, в самом начале, да, он издалека ухаживал за нее, принес ей каждый день еду, то есть, издалека дает ей и с ней разговаривает. Потом потихонечку, понятно, да? Да, из сыновей Израиля. То есть потихонечку он, потом шайтан говорит, ну сейчас ей скучно, ты сейчас подойди к ней, спроси, как у нее дела, что с ней случилось, она сейчас живет одна. Этот человек, ну, из-за того, что имя славился, подошел домой и начал, то есть, с ней общаться, как у тебя дела, что тебе, почему тебе скучно и так далее. Понятно? Потом, через некоторое время, шайтан говорит ему, давай зайди в дом, посмотри, может быть, ей надо что-то поднять, ей надо что-то взять. Она только одна. Вы меня понимаете, да? То есть, он зашел в дом, потом потихонечку давай заходи в комнату, где она живет там, может быть, ей что-то надо и так далее. В конце концов, он сделал с ней харам, прелюбодеяние. Понятно? И когда он узнает, что она беременная, и узнает, что уже война закончилась, и братья возвращаются, что он сделал? То есть, чтобы его не позорить, он ее убил. И убил своего ребенка там. И похоронили ее. То есть, где-нибудь. Потом, когда пришли ее братья и спросили, где наша сестра, он сказал им, знаете, ваша сестра, она заболела, и она, короче, умерла. Короче, обманули их. Они ему доверяли, что действительно, да, она умерла и так далее. И как пишутся в этой истории, то есть, он потом во время сна пришел шайтан к младшему брату и сказал ему, знаешь, твоя сестра не умерла, ее убили. И не знаю, и этот монах, он вас обманул, и ты можешь найти ее могилу в каком-то в том месте. Иди и выкопай могилу. Проснулся младший брат, короче, и сказал тебе своим братьям, они сказали, нет, такого не может быть, он монах хороший, верующий. Короче, младший брат вышел, да, и выкопал могилу, и действительно нашел, что ее сестра, ее убили, и рядом с ней был похоронен этот ее зародыш, то есть этот маленький эмбрион. И, короче, уже решили убивать этого монаха. Шайтан, то есть шайтан подошел к монаху и сказал ему, что уже тебя нашли и знали, что ты уже, короче, они сейчас придут к тебе и они сейчас тебя убьют. Короче, ему начали, как называется, пугать его. И он сказал ему, вы меня понимаете? Короче, он сказал ему, если ты хочешь спасти, если ты хочешь быть спасенным, и сделай мне суджуд, я тебе спасу от этих людей. Вы меня поняли? То есть, он сказал ему, сделай мне суджуд, я тебе спасу от этого людей. Тот человек, этот монах, сделал суджуд этому человеку, то есть он сделал куфур, и потом шайтан, он его оставил. Пришли эти люди, и они его убили. Понятно? Поэтому давай будем читаем 59-ю суру, аят номер 16. Поэтому посмотрите, что Аллах Аззаваджа сказал в Коране. То есть некоторые ученые, они перечисляют эту историю по этому поводу. Поэтому, смотрите, сначала он сказал ему сделай зина. Потому что любой человек, он сразу будет далеко. Или, он скажет, как я зина сделаю? Но потихонечку, то есть он его, то есть ему поздно сделал, и он попал. Давай будем читаем, и мы, иншаллах, на этой заканчиваем. Иншаллах, да. Они подобны сатане, который говорит человеку, не веруй, Когда же тот становится неверующим, он говорит: «Я не причастен к тебе, я боюсь Аллаха, Господа миров». Еще раз обнимаю. Они подобны сатане, который говорит человеку: «Не веруй». Когда же тот становится неверующим, он говорит: «Я не причастен к тебе, я боюсь Аллаха, Господа миров». Понятно, да? Поэтому вы еще на это обратите внимание. 59-я сура. Аль-Хашр. Сура номер 16. Поэтому эта сестра, надо ей сказать, чтобы она потерпела, чтобы она знала, что это сейчас испытание, это испытание от Аллаха Азза ва Джаль. И инша Аллах, Аллах даст ей выход из затруднения. Понятно? И потому что видно, было видно очень много тех, которые сняли и сделали отступку. Потом потихонечку шайтан приходит, скажет: «Ну это нужда, ты не сможешь работать, ты не сможешь себя кормить, ты не сможешь так». И субханаллах, потом, то есть бывают очень плохие последствия. Поэтому надо потерпеть и надо вспоминать, что не бывает иман без испытания. Иман без испытания, такого не бывает вообще. Чем больше у человека имана, чем больше у него будет испытание. Хорошо, братья и сестры, барак Аллах фикум. Джазакум Аллах хайр. Послезавтра, во вторник, если доживем, с вами, иншаллах, продолжим, поскольку есть некоторые попросили, чтобы продолжить тему насчет оберегания человека от основы зла. Тогда, иншаллах, продолжим эту тему из книжки шейха Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته